крошить слова на части. Довольно странное хобби для такой, как вы. Вам бы больше подошло быть актрисой или танцовщицей с вашей-то фигурой. Вы правы. Когда-то я танцевала. Но как-то слишком быстро повзрослела, приобрела формы. Мой индекс длинноногости упал, и мне пришлось оставить балет. Голос Флоры дрогнул, словно от давней, мелькнувшей в памяти обиды. На мой взгляд, с индексом у вас почти полный порядок, съязвил Егор. Спасибо. К сожалению, это почти решает многое. Я перестала думать ногами, зато включила голову. Теперь изучаю древние языки, поэзию и философию. Нормально, одобрил Егор и, оглядев круглый зал с высокими арочными окнами, мраморными чашами и хрустальным куполом, добавил: да и с жилищными условиями вам крепко подфартило. Вы одна здесь обитаете? Вместе с Ладой. В отличие от меня, она оказалась очень способной. Но теперь не знаю, как сложится ее карьера. Артистическая? Нет, балетная. В этом году она закончила балетное училище. Она была замужем? Ну что вы, все была, да была. Флора перелила вино через край, и алые капли брызнули ей на колени. Виноват. Но ваша сестра ушла со съемочной площадки и до сих пор не вернулась. Только и всего? Ничего страшного. Она очень импульсивная. Может вспыхнуть, все бросить и удрать в Париж или в Лондон на неделю или на две, но через день-другой ей все надоест, и она раскается и вернется ласковая, как котенок. Так с ней уже бывало. Не волнуйтесь. Разве может девушка с таким норовом не волновать и не тревожить? Да, вы правы. В ней все же есть что-то роковое. Потому все так и случилось. Что случилось? Представьте себе это загадочное влечение несоединимых противоположностей. Танцовщица и художник-иконописец, точнее, реставратор икон. Он увлекся ее огнем и свободой. Теперь я понимаю, за ним стоял мир возвышенных и бесплотных образов, в котором не было места живой Ладе. Живой? Вы сказали живой? Живой? Не мертвый же? Никас пытался ухаживать за ней, но потом между ними что-то произошло. Он исчез. Не бойтесь, мой милый Пинкертон, исчез не в милицейском смысле. Он просто ушел. В монастырь? Откуда мне знать? От их недолгой любви остался один-единственный портрет. Это портрет Лады? Да, конечно. На картину можно взглянуть? Почему бы и нет? Но сначала надо найти ключ от мастерской. Никас передал его Ладе, чтобы она смогла забрать портрет, если захочет. Флора вышла в соседнюю комнату. Севергин проводил ее взглядом. Развратница или святая, не ведающая греха? Она вернулась, одетая в розовую тунику. С волнистыми распущенными волосами она была похожа на греческую жрицу или весталку. «Так лучше?» — усмехнулась она. «Проклятие! Она показалась ему еще более голой, чем прежде. А может быть, долгое воздержание сыграло с ним злую шутку?» Но Егор едва не задохнулся в своем неполетнему плотном костюме. «Вы везучий. Я нашла ключ». Флора показала маленький ключ на цепочке, словно когда-то его носили на груди.